Тамбукту, ворота Сахары. Европейские исследователи издавна называли Тамбукту таинственным и загадочным городом. Расположенный к югу от пустыни Сахары, на территории современной республики Мали, Тамбукту является древним центром торговли и культуры Западного Судана. Город был известен не только среди местного населения, но и далеко за пределами африканского континента. Начинался Тамбукту у колодца Букту, который сейчас выглядит очень неприметно. Это просто небольшая воронка в песке глубиной не более 50 сантиметров во дворе одного из обыкновенных одноэтажных домиков, таких, как и большинство строений в городе. По преданию, в XI веке на месте будущего города располагались склад зерна и колодец, сооруженный туарегами на месте их кочевья в нескольких километрах от берега реки Нигер. Одним из первых европейцев, кто увидел загадочный Нигер, был Мунго Парк, который так описывал эту реку. «Я испытал бесконечное счастье, увидев перед собой долгожданную цель своих устремлений — величественный Нигер, сверкающий в лучах утреннего солнца. Он был так же широк, как Темза у Вестминстера, и воды его медленно текли на восток. С наступлением сезона дождей туареги сворачивали свои шатры и вслед за скотом уходили на север, а старая рабыня по имени Букту оставалось сторожить зерно и колодец. Собираясь обратно, кочевники произносили слова «Тимбукту», означающее, что они возвращаются. Название закрепилось за кочевьем, а потом и за городом, только впоследствии оно стало звучать как Тамбукту. Своего расцвета Тамбукту достиг в XIV веке, когда императором стал Канку Мусса, самый могущественный правитель государства Мали. Подвластная ему территория простиралась от Атлантического океана до озера Чад. Будучи приверженцем ислама, Канку совершил хадж в Мекку и Медину, а по возвращении приказал построить в городе новые мечети, которые потом стали образцами для всех мусульманских храмов Западной Африки. До сих пор сохранились в Тамбукту удивительные по своей архитектуре мечети с деревянными сваями, выступающими из стен наружу. Минарет такой мечети имеет пирамидальную форму и поэтому, помимо своего основного назначения, служил еще сторожевой башней, опорным пунктом и складом продовольствия на случай долгой осады. Очарованный ярким убранством святых мест Ближнего Востока, Канку взялся и за развитие Тамбукту, возвел пышный дворец и всячески способствовал процветанию торговли. Со всех сторон потекли в Тамбукту богатства. С юга на пирогах прибывало золото, слоновая кость и черное дерево. По караванным путям с севера доставлялись венецианский жемчуг, дамасские клинки, ткани, пряности, посуда, соль. Но не только золотом и диковинными товарами славился Тамбукту. Старинная суданская пословица гласит: «Соль прибывает с севера, золото с юга, серебро из стран белых, но слова Всевышнего, мудрость ученых, увлекательные истории и сказки можно найти только в Тамбукту». Богатство города создало условия для развития здесь просвещения и культуры. Вслед за мечетями в Тамбукту появились медресе и библиотеки. В XV-XIV веках Тамбукту превратился в один из крупных центров мусульманской культуры. Некоторые арабские ученые, бежавшие из Испании после изгнания оттуда мавров, переселились в Тамбукту и привезли с собой различные научные трактаты. При мечети Санкоре был основан университет, вскоре ставший известным во всем мусульманском мире наряду с университетами Кордовы, Каира, Дамаска и Феса. Студенты из разных стран толпились в его тенистом дворе, чтобы послушать мудрые речи ученых, теологов и проповедников. Но кроме Корана здесь изучали еще точные науки, литературу, историю, философию, географию. В университет Тамбукту шли учиться жители не только арабских стран, но также талибы, ищущие знания из Египта и Турции. Ученые предполагают, что сюда прибывали даже мусульмане из Самарканда. В ту пору в Тамбукту жили такие известные писатели-хронисты, как Ахмед Баба, Махмуд Кати и другие, к мнению которых уважительно относились ученые всего исламского мира. В Тамбукту создавались и богатые книгохранилища, где переписывались древние рукописи и составлялись хроники об истории местных народов. Среди последних можно указать на историю искателя сообщений о странах, армиях и знатных людях, посвященную в основном истории государства Сонгаи. В хронике собрано много интересных историй и фактов, подробно описывающих картины тогдашней жизни, особенно ее религиозную и культурную стороны. Пленный мавр Хасан ибн Мухаммед аль-Ваззан, получивший при крещении имя Джованни Леоне и прозванный Львом Африканским, побывал в Западном Судане в 1511-1515 годах. Впоследствии он писал, что король Тамбукту обладает большим богатством в золотых пластинах и слитках. Король весьма почитает ученых людей. Там продается также много рукописных книг, каковые привозят из Барбарии, от них получают больше дохода, нежели от остальных товаров. Слава о Тамбукту дошла и до России. Граф Орлов передал 1000 франков Парижскому географическому обществу для учреждения премии первому европейцу, которому удастся достичь Тамбукту и сообщить об этом городе подробные сведения. Первым европейцем, появившимся в Тамбукту, стал английский майор Александр Гордон Лэнг, погибший здесь в 1826 году. Сейчас над дверью его дома установлена памятная доска, но Лэнгу не очень повезло, и потомки мало знают о его отважной миссии. На большинстве карт африканского континента маршруты его путешествий даже не отмечены. Недалеко от дома Лэнга установлены еще 2 мемориальные доски, посвященные французу Рене Кайе и немцу Барту. Рене Кайе пришлось даже выдать себя за мусульманина, чтобы в 1828 году проникнуть в недоступный для христиан город. Оба путешественника побывали в Тамбукту позже англичанина, но, вернувшись в Европу, они опубликовали свои записки. Побывал в Тамбукту и некто Варга из Астраханской области, но он вряд ли преследовал научные цели. И по одежде, и по манере поведения Аварга мало чем отличался от арабских купцов, поэтому его имя осталось забытым среди имен первооткрывателей Тамбукту. Когда в конце XIX века вокруг Африки стали осуществляться регулярные морские перевозки грузов, Тамбукту постепенно утратил значение конечного пункта транссахарского торгового караванного пути. Уменьшилось в городе и число жителей. Если в XV веке оно доходило до 45 тысяч человек, то в настоящее время здесь живет не более 8 тысяч. Меньше стало проводников караванов, большинство городских жителей занято мелкой торговлей и ремеслами, изготовлением украшений и сувениров. Здесь развиты гончарное дело, кожевенное и ткацкое производство. Но, несмотря на утрату своего хозяйственного значения, Тамбукту до сих пор остается одним из африканских центров мусульманской культуры. В середине 1960-х годов ученые обнаружили здесь 3 библиотеки, в которых хранилось более 5000 бесценных рукописей. Но очень много рукописей пока не найдено, и разыскать их будет сложно. Их владельцы будь то вождь племени или бедняк, относятся к ним как к священной семейной реликвии и ни за какие деньги не желают расставаться с ними. От постороннего глаза они прячут свои сокровища, кто как может, и часто зарывают в песок. Конечно, за прошедшие века Тамбукту изменился, но и сегодня, как и много веков назад, один-два раза в год сюда прибывает караван верблюдов с каменной солью. К тюкам с солью на местном рынке до сих пор относятся с уважением, так как когда-то соль заменяла деньги. Независимо от этнической и религиозной принадлежности, жители страны произносят имя Тамбукту с особым уважением и гордостью, словно этот город является неотъемлемой частью каждого из них. В действительности так оно и есть, ибо сегодняшний Тамбукту ревностно хранит память о своем славном прошлом. Южные ворота Сахары, жемчужина древнего Судана, столица песков, таинственный Тамбукту и еще много таких же красочных названий получил на протяжении своей истории этот древний город.